19 декабря 2013 года, Брюссель, Бельгия. Георг протиснулся к барной стойке клуба у Ральфа, усиленно помогая себе локтями, и помахал карточкой American Express. Вокруг него клубились раскрасневшиеся практиканты, которым брюссельская ночная жизнь была в новинку. Георг же был тут завсегдатаем. Рядом с ним у стойки оказался шумный ирландец с чересчур коротким галстуком, который на неправильном французском пытался привлечь внимание бармена. У Ральфа был размер с две обычные гостиницы, но там всегда тусили свежие практикантки, молодые сотрудницы из разных европейских организаций, лоббисты, адвокаты. Для тех, кто хотел завести контакты, этот бар в парламентском квартале был обязателен к посещению. Да и Георгу он нравился. Здесь можно было и потусить, и закадрить молодых итальянок с темными глазами и глубокими вырезами блузок под пиджаками, и завести полезные знакомства. Не прошло и минуты, как перед Георгом, к вящему неудовольствию ирландца, стояли два бокала шампанского. Еще пара секунд ушло на то, чтобы заплатить. Георг пожал плечами в ответ на вопросительный взгляд ирландца, но внутри его все ликовало. В этом месте он был королем. Королем. Он потянулся, чтобы увидеть столик, от которого недавно отошел. Хорошо. Она все еще там. Мэтте. Так ее, кажется, зовут. Из Копенгагена. Практикантка при аппарате датского еврокомиссара. Превосходно. Полезный контакт и охрененная тёлка. Как же он любит свою работу. Бизнес и удовольствие. Визитку он уже получил, так что пришло время удовольствия. Единственная проблема заключалась в том, что он совершенно ее не понимал. Ее датский в шумном баре невозможно было разобрать, особенно под аккомпанемент Джастина Тимберлейка. Но переходить на английский было не камильфо. Нужно было притворяться, что понимаешь все скандинавские языки, и, судя по всему, у нее не было проблем с пониманием его шведского. Но ничего. Скоро он ее отсюда уведет. Предложит взять суши на вынос и поесть у него дома. Откроет бутылку шампанского, а потом и слова не понадобятся. Есть плюсы в расположении твоей квартиры вблизи Пляс дю Люксембург. Он уже почти дошел до столика, когда в кармане завибрировал телефон. С трудом пристроив бокалы в одну руку, он другой выудил сотовый. Кто, черт возьми, звонит в такое время? Digital Solutions мигало на экране. Черт. Хорошее настроение как рукой сняло. После ужина с Эпплби одна мысль об этой фирме вызывала у него стресс. Георг не успел ответить, экран погас. На мгновение он решил сделать вид, что не слышал звонка, но тут же в голове у него возник Эпплби с его акульими глазками. Георг вздрогнул. Подойдя к столу, он поставил один бокал перед Мэтте. «Мне очень жаль», — сказал он, показывая на телефон. «Но долг зовет». Мэтте улыбнулась и пробормотала что-то неразборчивое на датском, что Георг истолковал как то, что она не возражает. Жестами он показал ей, что скоро вернется, и начал протискиваться мимо хорошо одетых гостей к единственной двери на улицу. Снаружи было темно, холодно и, на удивление, безлюдно. Единственный признак жизни — очередь из такси перед спортбаром «Fat Boys» на другой стороне площади и несколько заблудших душ, метавшихся между барами в непопогоде тонких пальто. Слева, подобно спящему колоссу, возвышался Европарламент. Георгу показалось, что он слышит его дыхание. Георг поставил бокал с шампанским на пустой столик на улице. Моросил дождь. Он плотнее запахнул пиджак, прикурил красный Мальборо и глубоко затянулся сигаретой. Прежде чем он достал телефон, чтобы перезвонить, тот снова завибрировал. Георг сунул наушник хэндс-фри в ухо и бросил взгляд на часы. Время понадобится для выставления счета за консультацию. «Мистер Рейпер?» — ответил он. — Чем я могу вам помочь? — Добрый вечер, мистер Лев, — бесцветным монотонным голосом ответил Рейпер. — Извините за беспокойство. Вы не в офисе? «Нет, только что ушел. Но, как я уже сказал, в понедельник мы в Merchant & Taylor всегда готовы к вашим услугам. Что я могу для вас сделать?» Отпив шампанского, Георг нагнулся, чтобы через стеклянную дверь посмотреть, стоит ли Мэтт по-прежнему за столиком. Но в темноте было ничего не разглядеть. «Хорошо, мистер Лев, мне жаль портить вам вечер, но мне очень нужно с вами увидеться. Сейчас». Настроение Георга было на нуле, когда он выжал педаль газа на своей «Ауди», прекрасно зная, что ему придется резко тормозить на следующем светофоре в 50 метрах отсюда. Обычно кожаные сиденья и шведиш хаус мафия из динамиков его успокаивали, но не сегодня. Георг выключил музыку. Легкое опьянение от шампанского сменилось головной болью. Он достал две таблетки панадина из кармана брюк и проглотил их, не запивая. Обычно Георгу нравились неожиданные вызовы на работу. Нравилось ощущать себя незаменимым. Черт, он видел это в глазах Мэтта, когда извинялся, что ему нужно на встречу с клиентом. Восхищение, желание. Он легко мог бы затащить ее сегодня в постель, но это не просто клиент. Если бы это был просто клиент, Георг позвонил бы Мэтту по дороге домой, купил бы в ночном магазине бутылку Боллингера, прокатил бы ее на своей дорогой машине. Но Digital Solutions были не просто клиентом. Рэпер его пугал. И этот накачанный Джош тоже. От одной мысли о них у него появлялось неприятное ощущение в животе, и все эти документы под грифом «секретно», и странный южин с Эпплби. Впервые за долгое время у Георга было ощущение, что он идет по шатким мосткам. Через четверть часа Георг свернул на авеню Мольер в квартале Иссель. Он нечасто бывал в этой части города. Он, конечно, пару раз ел бранч в буржуазном Кадроне и ланч в американском дайнере на пляс Брюгман, но по большей части предпочитал оставаться в центре или в парламентском квартале. Тем не менее, тут было мило. На авеню Мольер находились здания посольств. Улица со своими особняками в стиле ар-нуво и пышными деревьями впечатляла. Он где-то читал, что здесь самая дорогая в Брюсселе недвижимость. Навигатор пискнул, свидетельствуя о том, что Георг на месте. «Дом 222». Именно этот адрес дал ему Рэпер. Георг припарковал свое «Ауди» перед внушительным четырехэтажным особняком. К стилю ар-нуво Георг испытывал неприязнь. Было что-то жуткое в его готических линиях, круглых окнах и растительных мотивах. Все эти сложные орнаменты и тонкие железные украшения словно вырастали из здания. Спереди на фасаде выделялся огромный эркер с витражными окнами в 2 метра высотой. Плотные шторы были задернуты. Георг покачал головой. Ему и так было не по себе. А тут еще и не видно, что происходит внутри дома. Кстати, дом явно был создан для рэпера. От него тоже бросало в холод. Георг вышел из машины, которая запиралась автоматически с характерным звуковым сигналом, и поднялся на крыльцо. На массивной бронзовой табличке размером с лист А4 рядом с дверью значилось «Digital Solutions». Табличка выглядела новой, как будто ее прибили вчера. Георг позвонил в дверной звонок и удивился, услышав старомодное «динь-дон». Над дверью была камера. Она нервно дергалась, как будто управляемая невидимым джойстиком. «Георг, добро пожаловать!» Ему открыл Джош, одетый в черные военные брюки и джемпер с надписью «Неви» на груди. Он явно нервничал. Раскрасневшееся лицо, растрепанные волосы, словно только что с пробежки. «Спасибо», — ответил Георг. «Входите. Рэпер ждет вас в кабинете». Джош бросил взгляд на машину Георга. «Красивая машина. В кредит. Они вас там балуют, в Merchant & Taylor». Не дожидаясь ответа, он закрыл дверь и пошел впереди Георга по коридору. Кивнув, Георг последовал за ним. Ему было не по себе. Он чувствовал, что не владеет ситуацией. Он марионетка в их руках. Джош толкнул массивную дубовую дверь в комнату, похожую на библиотеку в какой-нибудь английской деревенской усадьбе. Красный протертый ковер на полу, стены обиты темными деревянными панелями, повсюду книжные полки без книг. Французские окна явно выходили в сад на задней стороне дома, но было слишком темно, чтобы сказать наверняка. Помимо шкафов, дивана и кресел, судя по всему, из Икеи, и огромного стола посреди комнаты, заставленного компьютерами и прочей электротехникой, в комнате ничего не было. Рейпер сидел за черным ноутбуком, но встал, чтобы их поприветствовать. «Мистер Лев, добро пожаловать в Digital Solutions. Простите нас за беспорядок». Он развел руками. Одет он был в черные брюки, как у Джоша, и черную футболку. Редкие седые волосы прилипли к черепу. «Мы тут еще не полностью обустроились, и дизайн не моя сильная сторона». Георг кивнул. «Сколько у вас сотрудников?» — спросила, наглядывая помещение. «Сложно сказать. Многие работают по контракту». «А сколько сейчас в Брюсселе?» Головная боль усилилась. Как его достали все эти секреты? «В данный момент нас в Брюсселе пятеро. Некоторые в командировках и на проектах. Давайте присядем. Мне нужно кое-что с вами обсудить». Словно по сигналу, Джош вышел из комнаты, оставив их одних. Рейпер и Георг присели друг напротив друга в жесткие кресла кремового цвета. Между ними стоял старый журнальный столик. За окном снова начался дождь. Капли забили по стеклу. На улице была глубокая ночь. «Прежде всего, спасибо за помощь с переводом», — сказал Рейпер. «Быстро и качественно». Георг пожал плечами и попытался изобразить улыбку, несмотря на мигрень. «Когда начнет действовать это чертово лекарство?» Рейпер потянулся, сцепил руки на затылке и устремил взгляд в темноту за окном. «Не нужно, разумеется. Да вы наверняка это и сами поняли». Георг покачал головой и моргнул. «Что он говорит?» «Простите? Что было не нужно?» «Неважно», — отмахнулся Рейпер. «Вы не глупы. Наоборот. Не гений, конечно, но интеллект явно выше среднего. Вы поняли, что эти документы секретны и что это преступление читать их. Но это вас не остановило. Любопытно». «Я...» — начал было Георг и замолчал. Пульс его участился. Георг словно скользил вниз с ледяной скалы. Ноги пытались найти опору, но продолжали соскальзывать в пропасть. Рейпер поднялся с неожиданной проворностью и подошел к столу, на котором лежала желтая папка. Он рассеянно полистал ее, потом повернулся к Георгу и посмотрел прямо на него. В полумраке комнаты его глаза казались желтыми и светящимися, как у кошки. «Но чтобы продолжать сотрудничество, мне нужно быть полностью уверенным в вашей лояльности. На 100%. Мне нужны гарантии, если так можно выразиться». Он вернулся в кресло и положил папку на столик перед Георгом. 19 декабря 2013 года. Брюссель, Бельгия. От завибрировавшего в кармане пальто телефона усталая Клара подпрыгнула. Всю неделю она без передышки строчила отчеты, ходила на встречи, просиживала часы в душных кабинетах, обедала на бегу и допоздна сидела за компьютером. Единственным светлым пятном было свидание с Кириллом у нее в квартире, которое Клара до сих пор вспоминала с замиранием сердца. Они не впервые сбегали из офиса и на разных такси приезжали к ней домой, чтобы заняться сексом. Именно так. Нечего тут изображать скромницу. И сначала сексом все и ограничивалось. И вся эта секретность добавляла их роману пикантности. Сбежать из офиса, забросить важные обязанности, позволить себе забыться на пару часов. Греховно, но безопасно. Невинная игра, которая никому не навредит. Да и осторожность никогда не помешает. Слухи и сплетни разлетались по Европарламенту с молниеносной скоростью и погубили немало карьер. Шведская практикантка и французский парламентарий — лакомый кусочек для сплетников. Клара нащупала телефон. Сердце бешено билось в груди. Может, ужин кончился раньше? Может, Кирилл едет к ней? Но Надежда умерла в тот же миг, как она прочитала имя на экране. Йорген Эппельбум. Черт. Она совсем про него забыла. «Прости, Йорген», — ответила она, вложив в эти слова как можно больше фальшивой радости. Прижав телефон к уху, она начала искать ключи в сумке. «Мне очень жаль. У меня столько дел...» «Да-да», — перебил Йорген, — «столько дел, бла-бла-бла. Ты всегда так говоришь. Во вторник ты тоже меня подвела». Он продолжал обвинять ее, стараясь изобразить обиду. Но из него плохой актер. За иронией сразу видно было искреннее разочарование. Ей стало неловко. Разумеется, она позволила Йоргену пригласить себя обсудить за бокалом в баре отчет об анонимности в интернете, который почему-то был очень важен для пиратской партии. Она была в долгу перед ним, потому что Йорген всегда помогал ей с информацией об интернете и безопасности в сети, когда эти вопросы поднимались в Европарламенте. Он наверняка хотел, чтобы социал-демократы проголосовали так же, как и партия пиратов по этому вопросу. Услуга за услугу. Так здесь все работало. И Клара была не против взаимовыручки, но в последнее время Йорген стал настаивать на том, чтобы они встречались каждую неделю. Одного раза в месяц ему было мало, и встречу он назначал на поздний вечер. И проходили они во все более неформальной обстановке. У Клары возникло ощущение, что Йорген проявляет к ней интерес и явно непрофессиональный. А теперь еще это нытье в трубку. «Что тут сделаешь?» — перебила она его стенание и поразилась раздражению в своем голосе. Клара вздохнула и толкнула дверь. «Серьезно, Йорген, я забыла. Прости, такое со всеми случается. На часах 8:30. Почему ты раньше не позвонил, раз это так важно?» На лестнице было темно. Клара потянулась, чтобы включить свет, но безрезультатно. Видимо, лампочка перегорела. От сквозняка дверь за ее спиной захлопнулась. И внезапно у Клары появилось ощущение, что что-то не так. «Я был на встрече», — ответил Йорген в телефоне. «Встречи геймеров», — подумала Клара, но ничего не сказала. Ступеньки заскрипели под ногами, она медленно начала подниматься на 4-й этаж. «Давай сделаем так», — предложил он. «Поскольку ты подвела меня уже 2 раза, ты приглашаешь на ужин на следующей неделе». Где-то наверху раздался скрип осторожно открываемой двери, легкий щелчок замка, и дверь снова закрылась. Скрип ступенек, словно эхо ее собственных шагов. Клара замерла в пролете между 3-м и 4-м этажом. Кто-то спускался сверху. Старые доски скрипели под ногами, но наверху жила только Клара. Ее неподготовленный мозг начал медленно соображать. Дверь, которую закрыли. Это может быть только ее собственная дверь. Клара повернулась и бросилась бежать вниз по лестнице. В темноте она споткнулась и чуть не упала, но в последний момент удержалась. Во рту появился привкус металла. Кровь билась в висках. Она бежала, перепрыгивая через 2 ступеньки. На пролетах ее резко заносило, но Клара не останавливалась. Она бежала, не оборачиваясь, даже не слушая звуки за спиной. Спуск занял 2 секунды, но Кларе они показались вечностью. Клара чуть не подвернула ногу, спрыгивая на мозаичный пол подъезда, но не обратила на это внимания. Прихрамывая, она подбежала к входной двери и дрожащими руками открыла запор. В подъезде было тихо. Эта тишина напугала ее еще больше, чем шаги по ступенькам. Распахнув дверь, Клара выбежала в дождливый брюссельский вечер. А там все было как обычно. Фонари перед парком горели. Молодые нарядные люди направлялись в бар или на ужин. Огни испанского тапас-бара по соседству заливали улицу. Клара бросилась туда. Сквозь стекло видно были бокалы с вином, блюдечки с хамоном, тортильей и оливками. Обычная мирная картина. Мужчины в галстуках с ослабленным узлом, женщины в сверкающих сережках. Клара стояла перед окном, надеясь, что в публичном месте она в безопасности. Медленно она повернула голову к подъезду. «Алло, Клара, ты там? Что происходит?» — раздался голос из телефона. Клара прижала трубку к уху. «Извини», — сказала она. В этот момент дверь подъезда открылась. «Я перезвоню», — выдохнула она и отключилась. Клара сделала вид, что читает меню. Приподняла ворот пальто, чтобы скрыть лицо, бросила взгляд на подъезд. Молодая девушка, ее лет, светлые волосы убраны в хвост, дорогая спортивная одежда, светоотражатели на лосинах и кофте сверкали в свете проезжающих автомобилей. Прямая осанка, рюкзак на спине. Она наклонилась и сделала вид, что растягивает мышцы на ногах. Затем выпрямилась и спокойно побежала по улице мимо Клары, не обращая на девушку перед баром никакого внимания. За ней тянулся шлейф аромата американской жвачки с корицей. Клара подождала, пока девушка завернет за угол, а сердце немного успокоится. Затем она достала телефон, поколебавшись, набрала номер Кирилла. Он взял трубку после шестого гудка, шепотом с легким раздражением ответил: «Клара, я сейчас не могу говорить. Прости, но кое-что случилось. Мне нужно тебя спросить». «О чем? Что случилось?» В голосе было нетерпение. «Я могу переночевать у тебя?» «Что?» Она представила морщину у него на лбу и удивление, вызванное ее просьбой. «Что случилось?» Клара сделала глубокий вдох. «Она ведет себя как ребенок». Но поведение Кирилла тоже ее взбесило. «Зачем он задает эти глупые вопросы? Не может просто сказать: конечно, приходи? Ко мне в квартиру кто-то залез». Кирилл что-то сказал кому-то по-французски. Звон бокалов. «Ты позвонила в полицию?» «Неважно», — ответила Клара. «Забудь мой звонок, я сама с этим разберусь». Кирилл подавил вздох. «Нет, конечно, ты можешь переночевать у меня. Сможешь взять такси? Мы уже ждем десерт. Дай мне полтора часа, хорошо?» Клара закатила глаза. «Я даже не знаю, где ты живешь». 19 декабря 2013 года. Брюссель, Бельгия. Георг сглотнул и потянулся за папкой. Почему-то он уже догадывался, что внутри. Но все равно не мог поверить, что это возможно. Увидев логотип адвокатской конторы Готлиба на первом же листе, Георг понял, что все кончено. Он медленно вытащил документы с папки. Казалось, стены в комнате дрожат. В руках у него была копия секретного соглашения между ним и Микаэлем Персоном, партнером в адвокатской конторе Готлиба. Соглашение существовало только в двух экземплярах. Первый был заперт в банковской ячейке Георга в Стокгольме, а второй у него на глазах Персон запер в сейф в своем офисе на Нормальмстрок. Георг пробежал документ глазами. У него не было никакого желания ни видеть его, ни читать его снова, ни сидеть в этой скудно обставленной комнате в Брюсселе напротив злобного двойника Джина Хекмана с этим соглашением в руках. Но все равно нужно было убедиться, что его догадка верна, и что это именно то соглашение. Разумеется, догадка была верна. Все было там. Каждое слово. Никаких подробностей, но четко написано, что ни Георг, ни Персон не имеют права разглашать свои отношения с инвестиционным фондом Oaktree Mutual. Нельзя было даже никому говорить о существовании этого соглашения, что, разумеется, было нелепо, но Георг был не в том положении, чтобы выдвигать требования, когда подписывал его. Соглашение было не таким уж и опасным для Георга, но его пугало до судорог то обстоятельство, что у Рейпера был к нему доступ и копия на руках. У Георга не было никакого желания изучать остальное содержимое папки. Он и так знал, что там, но сдержать любопытство не мог. Как он и подозревал, остальные документы представляли собой распечатки электронной переписки и банковские выписки, доказывающие, что Георгу заплатили за то, чтобы снабжать Oaktree Mutual информацией о будущем слиянии крупных компаний, юридическим оформлением которого занимался Персон. Oaktree Mutual инвестировала в сделку. Но при этом через подставные компании она продавала акции обоих предприятий. И информация от Георга помогала ей нажиться. Это была рискованная игра крапленными картами. Георгу не хотелось думать о том, сколько денег они заработали с его помощью. Он же получил за свои услуги копейки, хотя они и казались вчерашнему выпускнику университета баснословной суммой. Тем более, что поток денег быстро прекратился, потому что Персон начал его подозревать. Старый лис. Он прекрасно разбирался в финансовых операциях и быстро понял, что Oaktree Mutual работает на два фронта. Это была не его проблема, если бы не одно «но». Информацию они получали из его собственного кабинета. Как он выяснил, кто был утечкой, Георг не знал. В проект были вовлечены 10 юристов и 3 партнера. Может, он просмотрел всю электронную почту сотрудников, может, просто вычислил Георга интуитивно. Как бы то ни было, его вызвали в офис к Персону. И по его мрачному выражению лица Георг понял, что дело плохо. На столе перед ним лежали те же документы, которые Георг сейчас держал в руках. Персон сухо сообщил, что такой проступок карается по закону. От 6 месяцев до 4 лет тюрьмы плюс штраф. И можно забыть о карьере адвоката и вообще любой карьере в шведском бизнесе, не говоря уже о гневе отца. В 27 лет Георг уже умудрился загубить свое будущее. Георг даже поблагодарил Персона, когда тот велел ему немедленно увольняться и никогда никому не рассказывать о том, что произошло. Персон сказал, что сперва хотел пойти в полицию и сдать Георга, чтобы его судили публично, но потом решил, что если в прессе узнают об этих махинациях, это нанесет вред адвокатской конторе Готлиба. Адвокатская фирма такого уровня не могла позволить себе скандала. «Жена Цезаря всегда вне подозрений», — добавил Персон. Георг подписал соглашение, получил выходное пособие и поблагодарил счастливую судьбу. И он почти уже забыл ужас, который пережил в тот день, но рэпер ему об этом напомнил. «Прошу прощения, Георг, но, как я уже говорил, мне нужна ваша помощь, но также ваша преданность. У нас не должно быть сомнений в вашей лояльности». Георг вздрогнул. Он и не заметил, как рэпер подошел совсем близко и встал у него за спиной. Георг обернулся. У рэпера был довольный вид. Он явно торопился покончить с формальностями. «Как?» — выдохнул Георг. Ему стало трудно дышать. Он поспешил ослабить узел желтого галстука от Ральфа Лорена. «Как вы получили этот документ?» Рэпер отмахнулся от вопроса. «Это не важно. У нас свои методы, как вы уже, наверное, догадались. Так что давайте поговорим о вашей роли в нашем проекте». Он посмотрел на часы. «Простите, но у нас долгая ночь впереди, так что нужно поспешить». Все, на что Георг был способен, — это кивок. Горло соднило. Он вытер пот со лба ладонью. Он чувствовал, что заболевает. «Вот», — сказал рэпер, протягивая флешку Георгу. «На ней записана одна программа, которая позволяет видеть, что делается на компьютере. Я хочу, чтобы вы попали в Европарламент и установили ее на компьютере и ноутбуке Клары Вальден». «Но как?» — выдавил Георг. «Придумайте что-нибудь. Мы располагаем значительными ресурсами, но всегда удобно иметь агента на месте. Вы будете нашим агентом в Европарламенте. У вас есть туда допуск. Вас часто видят в коридорах». Вот на что Эпплби намекал за ужином. Но Георгу было сложно представить, что кто-то из начальства Merchant & Taylor вламывался в чужие офисы. «А это, — сказал рэпер, ставя на стол небольшие пластиковые цилиндры, — жучки. Они были похожи на крышки от пластиковых бутылок. Их нужно прикрепить под столом в комнате Клары. Завтра рано утром. Она оставила ноутбук на работе. И не переживайте за качество. Аппаратура превосходная». Прикрыв глаза, Георг откинулся на спинку стула. «Извини, Георг, сейчас не время спать. Джош должен познакомить вас с техническими деталями». Георг не помнил, как попал домой. Помнил только, как посреди ночи обнаружил себя сидящим в машине с включенным мотором перед домом. Георг был без сил. В кармане лежала флешка. Если бы не она, он бы решил, что все это ему приснилось. 20 декабря 2013 года, Брюссель, Бельгия. Махмуд ворочался без сна на жесткой кровати в отеле. Он был совершенно измотан. Настолько, что не было сил даже спать, и мозг тоже не желал расслабляться. Он не сомкнул глаз ни на минуту с тех пор, как поселился в этом дешевом отеле в центре Брюсселя рядом с бульваром Анспах. Махмуд приподнял руку, чтобы взглянуть на часы. Циферблат показывал 4:35. Только он опустил голову на подушку, чтобы заснуть, как услышал это. Скребущий звук шин по асфальту. К отелю подъехала машина с выключенным мотором и замерла под его окном. За ней последовали звуки осторожно открывающихся и закрывающихся дверец. Слишком осторожно. Махмуд сел и напряг слух. Окно пропускало все звуки с улицы, несмотря на то, что номер располагался на 5-м этаже. Он различил топот ног, шепоты солдат, щелчок курка и тут же понял, что это значит. Они готовятся к атаке. Махмуд быстро оделся и выглянул из-за шторы в окно на улицу. Он ожидал увидеть полицейские машины, но там стоял только один черный фургон, а трое людей в черном как раз огибали угол, направляясь ко входу в отель. Четвертый стоял перед фургоном и что-то делал с фонарем. Он стоял спиной к Махмуду, и не видно было, чем он занят, но все стало понятно, когда фонарь внезапно погас, и улица погрузилась в темноту. Что-то зеленое мигнуло на секунду там, где до этого видно было голову. «Прибор ночного видения», — понял Махмуд, возвращая штору на место. Мужчина отключил фонарь, чтобы можно было следить за окном Махмуда. «Это явно не полиция». Прислонившись ухом к тонкой двери в коридор, Махмуд услышал шаги внизу на 1-м этаже. Стремительный, едва слышный шорох резиновых подошв по коврам и потом скрип и треск старой лестницы. Даже профессионалам было не под силу не выдать себя в таком дряхлом здании. «Времени у него мало», — сообразил Махмуд. Он стиснул зубы до боли, кровь закипела от выброса адреналина. «Сейчас его убьют. Нельзя сидеть и ждать, пока придут убийцы». Быстро покидав вещи в рюкзак, он надел его на спину и осторожно выглянул в коридор. Там было пусто, но шаги приближались. Враги были этажом ниже. В глаза бросился запасной пожарный выход в другом конце коридора, ровно напротив главной лестницы. Он решил бежать туда. 3 шага на трясущихся ногах. Махмуд распахнул дверь и выбежал под дождь. Спиральная пожарная лестница была пуста. Надо полагать, что они поставили своих людей на рецепции у черного входа. Махмуд решил бежать вверх. В коридоре послышался топот. Убийц было много, и они были в 10 метрах от него. Стараясь двигаться бесшумно, Махмуд в темноте преодолел 2 пролета, перешагивая сразу через 2 ступеньки. Он споткнулся и упал на колени, ободрав кожу. На лестнице было темно, но он не осмелился включить свет. Он услышал, как кто-то выбивает дверь в номер. Раздался треск дерева, стаккато приглушенных голосов, отдающих приказы. Несмотря на холод, Махмуда бросило в пот. Он продолжил подъем. На полпути к последнему, 8-му этажу, он услышал, как внизу открылась дверь, и лестница на миг осветилась. Кто-то стоял в дверях и осматривался. Махмуд был почти наверху. Под ним были люди, явно намеревавшиеся убить его. Если открыть дверь на 7-м этаже, убийцы увидят свет и догадаются, где он. Махмуд присел на корточки и задержал дыхание. Может, они его не заметят? Махмуд начал на ощупь искать дверную ручку, но рука нащупала прямоугольный шкафчик со стеклянной дверцей. Он медленно повернулся к нему и напряг глаза, чтобы разглядеть в темноте, что это. «Сигнал пожарной тревоги». В голове у него раздался голос из другого времени. «Если сила на стороне противника, попробуй вызвать хаос». «Хаос». Махмуд сунул руку в карман и вытащил ключ. «Хаос». Он сделал глубокий вдох, занес руку с ключом и со всей силы ударил по стеклу. Раздался старомодный звонок, сигнализировавший пожарную тревогу, но он был таким громким, что Махмуд испугался и зажал уши руками. Прошло несколько секунд, тени побежали вверх, включили свет, и Махмуда ослепило. Стук ботинок по ступенькам. «Они идут сюда», — подумал Махмуд. «Все кончено. На этот раз все действительно кончено». Звонок продолжал звенеть. «Он сведет меня с ума», — подумал он. Махмуд бросился к двери, распахнул ее и выбежал в коридор на восьмом этаже. «Он наверху! Пошли!» — донесся с лестницы мужской голос. Махмуд в панике огляделся по сторонам. Пожилой мужчина выглянул в коридор и что-то крикнул. Махмуд не разобрал слов из-за сигнала пожарной тревоги. В конце коридора он увидел лестницу на крышу и побежал к ней. Лестница оказалась короткой, всего пара ступенек. Она упиралась в дверь, которая была закрыта на висячий замок. Возле двери он увидел огнетушитель. Махмуд поднял его и со всей силы ударил по замку. Он промазал, выронил огнетушитель на пол, поднял его и снова занес. Со второй попытки у него получилось. Цепочка порвалась, и замок шлепнулся на ковер. Махмуд рванул на себя дверь, и в тот же момент открылась дверь с пожарной лестницы. В панике он выбежал на крышу. Холодный воздух обжег легкие. Здесь пожарную тревогу было не слышно. Махмуд издал вздох облегчения и огляделся по сторонам. Он был на крыше, точнее, на террасе размером с половину теннисного корта. Здесь давно никто не убирался. До земли 8 этажей. По краям ограждения из ржавой сетки. Снизу раздался вой пожарной сирены. Значит, кто-то вызвал пожарных. Скоро разразится хаос. Слева на стене были прибиты скобы в виде импровизированной лестницы. Выбора у Махмуда не было. Оставалось двигаться вверх. Каким-то чудом ему удалось вскарабкаться по ним на крышу. Черепица опасно скользила под ногами, но думать об этом ему было некогда. Махмуд возблагодарил небеса за то, что крыша не была крутой. Он залез на козырек и пополз вперед. Он не знал, куда ползет, пока в свете луны не увидел квадратную крышку люка. Может, это вентиляционная шахта? Может, выход на чердак? Махмуд подполз ближе к ней. Тем временем его преследователи тоже выбежали на крышу. «Что происходит? Пожарные приехали? Что за цирк?» — спросил кто-то по-английски. Кто-то подбежал к краю крыши. Звук дергающейся сетки. «Никого! Вниз он не прыгал!» — сказал другой голос. «Значит, полез наверх!» Махмуд услышал, как кто-то начал карабкаться вверх по скобам. Но он был уже у люка. Если удастся открыть его, можно спрятаться внутри. Борясь с ветром, он приподнялся над крышкой и заледеневшими руками вцепился в ее края. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. С третьей попытки ему удалось ухватиться за скользкие края и сдвинуть крышку, и в этот момент рядом с ним раздалось: «Цель найдена!» 20 декабря 2013 года, Брюссель, Бельгия. Клару разбудил сигнал СМС. Протерев глаза, девушка потянулась за телефоном. «Эва Карин. 8:30 в офисе. Окей?» Как обычно, кратко. Кнопки на телефоне были слишком маленькими и неудобными для пальцев начальницы. Но, разумеется, она никогда в этом не признается. Клара закрыла лицо руками. Как же ей хотелось спать! На часах было без нескольких минут 7. Кирилл пытался ее разбудить, но она только повернулась на другой бок и снова заснула. Он уехал первым поездом обратно в Париж. Какая-то встреча, избиратели, неважно. Эва Карин наверняка хочет раздать указания перед отъездом. Ее самолет улетает в обед. Но, видимо, она решила заглянуть в парламент по дороге в аэропорт и поставить галочку в листе присутствия. Парламентарии получали суточные за все дни работы в Брюсселе. И многие предпочитали вылетать утром в пятницу вместо вечера четверга, чтобы получить суточные за еще один день работы. «Как будто им мало их огромной зарплаты», — подумала Клара. «Жлобы». «Окей», — послала она в ответ и присела на кровати. Включив лампу, она оглянулась по сторонам. Светлая большая комната. Никакой одежды на полу. прозрачный пластиковый стул марки «Картел» в углу, зеркальный шкаф, абстрактная картина в красных и голубых тонах с подписью художника и номером на стене у двери. Окна затянуты плотными белыми шторами, придававшими спальне сходство с безликим номером в отеле. Комната вообще обставлена была дорого и нейтрально. Типичный интерьер жилища состоятельного среднего класса. Все дорого и со вкусом, но без претензий и без уюта. Сразу видно, что здесь и не живут, а ночуют. Клара не помнила, сколько она простояла перед тапос-баром вчера вечером. Наверное, пока не убедилась, что девушка с конским хвостом не вернется. Потом собралась с мужеством и пошла в квартиру. Сходя с ума от страха, она прокралась по лестнице и остановилась перед дверью в свою квартиру на самом верхнем этаже. Набрав в грудь воздуха, она вставила ключ в замочную скважину, повернула его и толкнула дверь. В квартире было тихо и темно. Клара зажгла свет в гостиной. Она не знала, что ожидала увидеть. Беспорядок? Квартира вверх дном? Разбитый телевизор и вспоротый матрас? Но все было как обычно. Подушки аккуратно лежали на диване. Свежий номер «Нью-Йоркера» открыт на рецензии на новую книгу Джона Ле Карре, которую она читала утром. Клара поднялась по лесенке в спальню. Смятые простыни, розовые трусы от «Ажан Провокатор» валялись там, куда их бросил Кирилл 8 часов назад. Все как обычно. Ничего подозрительного. Может, она все это придумала? Может, ей это только послышалось, а девушка выходила из соседской квартиры? Сидя на унитазе в стерильно чистой ванной комнате Кирилла, Клара кончиками пальцев массировала виски. Голова начала болеть сразу, как она встала, и боль грозила перерасти в серьезную мигрень. Клара чувствовала, что нужно срочно принять обезболивающее, пока не стало слишком поздно. Спустив воду, она подошла к раковине и заглянула в зеркальный шкафчик над ней. На верхней полке лежала пачка панадила. Клара взяла 2 таблетки и проглотила, запив водой из-под крана. Закрывая дверцу, она обратила внимание на остальное его содержимое и вздрогнула. 2 зубные щетки. Голубая и розовая. С замиранием сердца она взяла розовую и поднесла к свету. Ею уже пользовались. Кладя ее на место, она заметила в глубине еще 1 зубную щетку поменьше, тоже розовую, с картинкой Белоснежки на ручке. В панике Клара выбежала в кухню, объединенную с гостиной. Белая кухня от Мили. Кухонная стойка, окна в пол, через которые видно было голые деревья на площади Амбиарикс. Дорогой раскладной диван, телевизор на стене, обеденный стол из дуба, 6 прозрачных стульев, картел, таких же, как стул в спальне, афиша в рамке с выставки Дюшампа в музее МОМА в Нью-Йорке. Везде стерильная чистота и ни одного личного предмета. Но Клара знала, что здесь должно быть что-то еще. В голове звучали слова Кирилла. «У всех, кто живет за границей, есть фотографии семьи». Клара вернулась в спальню и остановилась перед кроватью. 2 тумбочки у изголовья, 2 металлических белых ночника с модными абажурами в виде цилиндров. Клара подошла к тумбочке со стороны Кирилла. На подушке еще осталась вмятина от его головы. Нагнувшись, Клара ощутила его запах. Зажмурившись, она выдвинула ящик и медленно открыла глаза. Там лежала единственная фоторамка снимком вниз. У Клары ослабели колени, ноги больше не держали ее. Обессиленная, она рухнула на кровать и перевернула рамку. 20 декабря 2013 года, Брюссель, Бельгия. Махмуд повернулся в ту сторону, откуда шел голос, и увидел мужчину в черном и в лыжной шапке с прорезями для глаз и рта, влезающего на крышу. В руке у него был короткий автомат. «Профессиональный убийца», — подумал Махмуд, — «хорошо знает свое ремесло. Для него нет ничего естественнее, чем бегать по крышам и целиться в других людей. Для Махмуда все кончено. Больше бежать некуда». Он даже испытал облегчение. выпустил края крышки люка из рук, повернулся к убийце, поднялся с четверенек и выпрямился. Стоя на крыше, он видел под собой огни улицы в темноте. Махмуд закрыл глаза. «Убрать оружие!» — раздалась команда с террасы под ними. «Слишком велик риск! Он нужен нам живым!» Слова словно доносились издалека. В голове у него стоял гул. Он не отважился открыть глаза. «Команда, прервать операцию! Повторяю, приказ отходить!» Снова голос снизу. «Нужно скрыться до прибытия пожарных. Из комнаты 504 ведет вторая запасная лестница. Отходим! Это сейчас важнее, чем объект! Пошли!» Махмуд приоткрыл глаза и посмотрел на мужчину. Их разделяло не более 10 метров. Мужчина медленно опустил оружие, не отводя глаз от Махмуда. «Ты покойник», — сказал он и скрылся за карнизом. На часах было почти 8 утра, когда он снова услышал шаги на террасе. Пожарные и полиция проверяли отель. Махмуд сидел, спрятавшись на чердаке, куда вел люк на крыше. Там он просидел пару часов, терпеливо дожидаясь, пока все успокоится. Но больше сидеть на одном месте он не мог. Нужно было выбираться отсюда. 15 минут ушло у Махмуда на то, чтобы обнаружить в деревянном полу чердака люк. К его радости он был не заперт. Дернув крышку, он увидел внизу коридор, по которому в панике бежал несколько часов назад. Они сказали: «Лестница в номере 504». Влажными от пота руками Махмуд потрогал дверь. Она была открыта. Видимо, американцы взломали замок. В номере было пусто. Он был копией того, где раньше остановился Махмуд, но окно выходило на соседнее здание. Между домами была пара метров. Махмуд осторожно выглянул из окна. Слева действительно была ржавая лестница. Махмуд нагнулся и посмотрел вниз. К своему ужасу, внизу он увидел мужчину в черном на корточках. На голове у него была вязаная шапка, а у ног лежала черная нейлоновая сумка. Американцы не ушли. Махмуд резко отпрянул. Мужчина его не видел. Прислонившись спиной к стене, американец читал сообщение в мобильном телефоне. Махмуд выбежал из номера и направился к пожарной лестнице. Затаив дыхание, он толкнул дверь. На лестнице было пусто и тихо. Он осторожно спустился на первый этаж и обнаружил две двери. Одна явно вела в зону рецепции. Туда нельзя было идти. Наверняка там американцы. Вторая дверь была не заперта. За ней начиналась лестница вниз в темноту. Махмуд нашел выключатель, и подвал залило светом. Спустившись, он оказался в коридоре. С двух сторон были двери, наверное, в кладовке. Махмуд подергал ручки. Все заперты. Но, взглянув вверх, он обнаружил под потолком грязное окно на уровне улицы. Окно было открыто. Махмуд привстал на цыпочки, чтобы посмотреть, куда оно ведет. Проулок, мусорные контейнеры. Никаких американцев в черном, насколько ему было видно. Это его единственный шанс. Махмуд поставил ногу на ручку ближайшей к окну двери, обеими руками вцепился в подоконник и подтянулся. Окно было маленьким, но пролезть, помогая себе плечами, можно. Сперва он выбросил в окно рюкзак, а следом вылез сам. «Это оказалось проще, чем я думал», — сказал себе Махмуд, лежа на мокром асфальте. Прежде чем подняться, он посмотрел по сторонам. Никого. Махмуд поднялся и спрятался за мусорный контейнер. Сидя на корточках, он сделал глубокий вдох и приступил к анализу ситуации. Его побег явно не обрадовал преследователей. Стряхнув пыль и грязь, он выпрямился и нарочито спокойно пошел к выходу из проулка. Дойдя до улицы, он замер и осторожно заглянул за угол. У входа в отель никого не было. Но раз американцы сторожили у пожарной лестницы, то и за входом тоже явно следили. Не стоит рисковать. Махмуд знал, что в квартале от него бульвар Анспах, где много туристов. Там можно будет раствориться в толпе туристов и покупателей всего 5 минут. Его жизнь зависит от того, успеет он или нет. Махмуд надел рюкзак, поправил лямки, приготовился к марш-броску. Нервы его были на пределе. Сделав 3 глубоких вдоха, он бросился бежать изо всех сил вправо по улице прочь от отеля. Через 50 метров он повернул к бульвару. За спиной раздались голоса. ругательства по-английски, топот ног, команды. Наверное, никогда в жизни Махмуд не бежал так быстро. Он не оглядывался. Добежав до бульвара, он пересек улицу, машины резко тормозили вокруг него, раздались недовольные крики и гудки, но Махмуд не обернулся. Он бежал, бежал, бежал все дальше от отеля. Еще через пару минут бега он оказался на площади Гран-Пляс, фламандском сердце Брюсселя. Он остановился, чтобы перевести дух. Рождественский базар как раз открывался. Ветер доносил аромат глинтвейна и имбирных пряников. Перед ратушей красовалась огромная елка. Красные и серебряные шары покачивались на ветру. Адреналин бурлил в крови. Махмуд оглянулся через плечо. Никто его не преследовал. Крупные снежинки падали ему на щеки. Махмуд поднял лицо к небу, прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Он жив. Открыв глаза, Махмуд обвел взглядом богато украшенные золотом фасады. Надолго ли?